Красной была и налобная повязка инки. Если высказанные предположения правильны, то тогда сочетание знаков-символов обретает куда более важный смысл, ибо они изображены не где-нибудь, а на подлинных документах сынов Солнца, каковыми являются Кэро. Теперь будем рассуждать вместе. Солнце не могло не иметь своего собственного изображения в инкской символике. Не мог остаться без персонального символа Исапа инка. Зачем же тогда, спрашивается, окрашивать знак, символ неба в цвет солнца и инки? Не проще ли поместить их персональные символы прямо на знаке Ханан, либо в каком-то сочетании с этим знаком, чтобы тем самым показать, что автор текста в силу определенных обстоятельств собрал их вместе, дабы выразить некую конкретную идею, ведь так проще и понятнее. Но автор текста так не поступил. А это значит, что окрашивая синее небо в красный цвет, составитель документа ставил перед собой какую-то иную задачу. Но какую? Хозяином космического времени и пространства мог быть только сам творец времени и пространства. Это Пачакамак Виракоча. Поскольку сыны Солнца не решались коснуться этого имени даже своими устами, можно предположить, что изображать его в символах было еще более страшным кощунством. Но интересы дела требовали его фиксации на Кэро. Следовательно, нужно было как-то обойти этот строжайший запрет, обмануть самого себя, а заодно и грозных блюстителей чистоты поступков и помыслов сынов Солнца. Легче всего такой обман достигался с помощью знака Пача. Попробуй придерись, а всем все сразу понятно. Мы поставили слово «всем» в кавычки, ибо в условиях Таоантинсую под ним понимается слишком узкий круг людей. Теперь наступает принципиально важный момент. Что мог добиться философ изображением вместе знаков Пача и Ханан? На первый взгляд ничего особенного. Верхний мир, правда выкрашенный в неестественный красный цвет. Однако именно с таких ничего особенного обычно и начинается самая страшная крамола. Ведь по существу, если очень внимательно вчитаться в знаки, автор текста соединил в нем вместе символы двух верховных божеств инков — Отца Солнца, красный цвет, и Пачакамака Виракочи, знак Пача, божества реального и божества невидимого и неосязаемого, как будто бы кто-то осязал Солнце. Такое сочетание или объединение в символах могло означать только одно — реальный шаг инков в сторону монотеизма. И если наши построения и стоящие за ними предположения хоть на какую-то долю верны, то мы имеем чрезвычайно любопытную картину. Ибо мы получили возможность увидеть самый первый и пробный шар, пущенный пока еще робкой рукой Амауты, в разноликую и многоголосую толпу кеглей идолов из пантеона богов Таоантинсую. Первый шаг от малонадежного и не очень послушного язычества к божественному абсолютизму, куда более соответствовавшему деспотизму сынов Солнца. Трудно сказать, насколько сами инки понимали необходимость подобной реформации в своих религиозных делах. Кроме того, переход к монотеизму потребовал бы от них отказа от реального бога Солнца в пользу абстрактного бога Духа, что неизбежно привело бы к ломке великолепно отлаженного религиозно-церковного аппарата, а заодно и к изменению всей системы повинностей и налогообложения, опиравшейся на миропонимание инков-солнцепоклонников. Предложенные здесь читателю возможные или как минимум допустимые построения опираются не только на выдвинутую в наши дни гипотезу перуанской исследовательницы Виктории де Ла Хара. ведь еще инка Гарсиласо всеми доступными и даже не очень дозволенными средствами